610 гуру. Учитесь отличать сердечное чувствование от переживаний астрала. Полнота жизни сердца и необузданность проявления астральной оболочки отличны между собою. И если сердцу дать надо свободу, то с астралом надо поступать наоборот, то есть взять его под контроль и держать в повиновении.